постараюсь объяснить. Итак, Андрополос раздобыл нужную ему бомбу, просто незаменимую для его целей. По крайней мере, он так считает. Но есть кое-что, о чем он понятия не имеет. Когда самолет рухнул в море, он активизировал действие часового механизма внутри бомбы. Как только завод кончается, бомба готова к взрыву и может взорваться при первых звуках судовых механизмов. Фактически любых механизмов. Таким образом, мина, которая сейчас на борту Ангелины, может взорваться в любую минуту. Андрополос пал жертвой той болтовни, которой его угостил Уикрам, наговоривший всякую чушь о временной нестабильности бомбы в результате излучения водородных бомб. В действительности атомная бомба всегда нестабильна, готова в любой момент взорваться. «Главный старшина, вы что-то невнимательны». «Прошу прощения, сэр». Маккензи протянул капитану стакан скотча. «Это не моя вина, сэр. Просто редко можно услышать такую историю». Тальбот попробовал напиток. «Будем надеяться, что больше ничего подобного вам не придется услышать». «И что же произойдет в конце концов?» — поинтересовался Уоттерспун. «Могут случиться только две вещи. Андрополос попытается перетащить бомбы на Таурмину. Работа судовых механизмов вызовет взрыв, и они окажутся в мире ином. Или преступники отправятся на паруснике до Тобрука, конечной цели своего путешествия. Не забывайте, он уверен, что бомба совершенно безопасна. А мир якобы считает, что у него в заложниках находится целых 5 человек. При звуке первого двигателя в Тобруке бомба взорвется. Вопрос в том, сколько погибнет в этом случае ни в чем не повинных людей. 10 000 — самое малое. Лейтенант Денгольм, я уже устал говорить. Вы специалист Ариадны по электронике. Покажите известное вам устройство и объясните его назначение. Устройство называется критронным детонатором, — вступил в разговор Денгольм. Очень похож на старенькое переносное радио, правда? Если бы Андрополос знал о существовании такого прибора, то не пытался захватить атомную бомбу. Путем ряда простых действий, хотя на самом деле это очень сложный механизм, о котором я практически ничего не знаю, можно послать электронный импульс на определенной волне и вызвать взрыв атомной бомбы. Если бы у Андрополоса был такой прибор, он мог бы произвести взрыв в Амбросском канале с любого расстояния, не дожидаясь, пока в него войдет какое-нибудь судно или пока над ним не пролетит самолет. «Можно ли поинтересоваться, — спросил Уоттерспун, — как прибор оказался в ваших руках? Мы посылали за ним в Америку. Его привезли только вчера». «Что означает следующее? Во-первых, вы уже заранее знали о существовании прибора, и, во-вторых, знали о том, что у Андрополоса на уме? А еще кто-нибудь знал об этом?» «Командир не любит, когда его офицеры сплетничают». Уоттерспун повернулся в сторону Тальбота. «Вы собираетесь взорвать Ангелину? Мою Ангелину?» «К сожалению, да. Должен сказать, вы получите компенсацию в той или иной форме». «Что за компенсацию?» «Пока не знаю. В данном случае я не уполномочен делать какие-либо предложения. Мне придется обратиться с этим вопросом к адмиралу». «А иначе нельзя поступить?» — спросила Ирен. «У вас есть радио. Вы можете связаться с беглецами и предложить им бросить бомбу за борт, а потом снять их с яхты». «Во-первых, Андрополос мне просто не поверит. Во-вторых, я не собираюсь делать ничего подобного. Я уже сказал вам, что сбор доказательств против него может занять месяцы, даже годы. Я бы предложил вам с Евгенией поговорить со своими отцами, и тогда убедитесь, что они полностью согласны со мной. Нельзя позволять бешеному псу носиться по всему миру.